Пауза. Затем на табло вспыхивает надпись. Материалы по МЭСу. Конец. Конец. Так удалось ухватиться за кончик нити. Ассенизатор немедленно связался с кипер-кадровиком Саилыкского заповедника, от него ниточка потянулась во Всемирное общество любителей кошек, дальше – больше, и уже через четверть часа из печатающего устройства терминала выпала на пульт справка, из которой явствовало, что до сентября 2203/287 года указанный МС занимал значительный пост в иерархии преступного пиратско-промышленного комплекса, базировавшегося на так называемой планете негодяев в системе двойной звезды в нижнем правом углу Малого Магелланова облака. 21 сентября 2203/287 года в ходе освободительного похода объединенной космической эскадры на планету негодяев указанный МС был захвачен в плен диверсионной группой флагмана Макамбера и доставлен на Землю. Учитывая помощь, которую указанный МС, хотя бы и против своей воли, оказал диверсионной группе флагмана Макамбера в ее действиях по тылам противника, а также добровольность и ценность его показаний на следствии о преступлениях, совершенных пиратско-промышленным комплексом планеты негодяев, а также его чистосердечное раскаяние на межпланетном трибунале, ему, указанному МСу, предложили репатриироваться. Однако он не только наотрез отказался сообщить координаты своей родной планеты, но и попросил на Земле убежище, мотивируя просьбу тем, что дома его непременно повесят. 11 мая 2204/288 года юридическая комиссия Всемирного совета рассмотрела просьбу указанного МСа о предоставлении ему статуса временного гражданина человечества и приняла решение просьбу эту удовлетворить, как предписывает законодатель, под личную ответственность трех поручителей, в данном случае флагмана Макамбера, спортсмена Портоса и мастера Атоса. В июне 2205/289 года флагман Макамбер, заметивший к тому времени за МСом любовь к домашним животным, порекомендовал его Всемирному обществу любителей кошек. Остальное понятно. К справке была приложена голография указанного МСа. Жутковатый мужчина, с крыльями, как у летучей мыши, с длинным белым хоботом, с маленькими выпученными глазками под низким лобиком, похожий одновременно и на вставшего дыбом слона, и на пингвина в мохнатой шкуре сизого цвета. «Уродец какой!» — восхищенно воскликнула кибернетичка. «Вот за этот хобот его и дергали», — заметила психологичка. «Ну хорошо», — проговорил социолог. «Сообразим теперь, куда все это нас ведет». «В Саилыкский кошачий заповедник», — сейчас же сказала врачиха. «В архивы межпланетного трибунала», — сказал ассенизатор. «Прежде всего это ведет нас к флагману Макамберу», — сказал звездолетчик, подняв указательный палец. «Вспомнил!» — воскликнул вдруг председатель. Все посмотрели на него. «Насчет этого, двуголового, двуглавого», — пояснил он. «У меня есть правнук. Шустрый такой парнишка, Антоном зовут. 13 лет. И, между прочим, отчаянный любитель футбола. Сам в юниорской играет, в зональной сборной, ну и, разумеется, пристально следит, что в этом смысле вообще делается на свете. Знаете, как подростки...» «Знаем, знаем, не отвлекайся», — нетерпеливо сказал социолог. «Вот что вспомнил», — медленно произнес председатель. «Месяца два...» «Нет, 3 месяца назад это было, в апреле. Рассказал мне Тошка, что Всемирная ассоциация любителей футбола рассматривала прелюбопытный казус. Вся беда в том, что слушал я его вполуха, сути не уловил, но речь шла об одном вратаре, из-за которого весь сыр-бор и возгорелся. Считать его за одного игрока или за двух? Ну и что, не тяни. Речь шла, это я сейчас точно вспомнил, точно, о двойном отбиве головой двуглавого Юла. Воцарилось молчание. Социолог схватил ультиматум и забегал глазами по строчкам. Звездолетчик произнес убежденно. «Быть не может». «За что купил, за то и продаю», — сказал председатель почти виновато. «Двойной отбив головой двуглавого Юла». «Сам себе не верю. А куда деваться?» «Если он такой известный, то почему о нем не знает машина?» — спросила врачиха. «Он же любитель», — возразил социолог. «Их же сотни миллионов таких на планете. И двуглавых, и безглавых, и всяких». «Ничего себе компания», — желчно произнесла кибернетичка. «Болельщик, кошатник и любитель-футболист». «А доктор Айболит — это какой-нибудь этот...» «Собиральщик древних трамвайных билетов», — подхватила врачиха. «Слушайте», — произнес ассенизатор и хлопнул ладонью по пульту. «Давайте серьезно. Костя прав. Надо обратиться к флагману Макамберу».